Глава 11. Тинсли. Я еще долго ощущала его прикосновение. Воспоминания покалывало мои губы, когда я мыла ноги и оттирала пол, когда вернулась в свою комнату и принимала душ, когда переодевалась в джинсы. И в столовой я заметила, что неосознанно касаюсь губ, и, беря еду на вынос, думаю о том, как он проводил по моей губе большим пальцем. Бесцельно шатаясь по кампусу, я ни разу не встретилась с отцом Магнусом. Я его искала. Не потому, что хотела видеть, но я о нем думала. Я не могла перестать думать о том, с какой нежностью он держал меня за подбородок, как гладил мои губы. Много лет я мечтала о том, чтобы ко мне проявили симпатию, подарили заботу, ласковый взгляд, нежный поцелуй. Мне так сильно этого хотелось, что я почти ощущала поцелуй на своих губах. Но все, что у меня было, — это судорожные касания, небрежные поцелуи и прерванные минеты. Было ненормально так долго размышлять о том, как именно меня касался священник. Я для него ничего не значила, и если мои мысли переросли бы в одержимость, я стала бы лишь очередной его фанаткой. Я не думала, что лучше этих девочек, но, по крайней мере, у меня была гордость до тех пор, пока я не обмочилась. Как я смогу снова посмотреть ему в глаза? Такого унижения я никак не могла вынести. Но мне не нужно было волноваться об этом до следующего утра, пока я сосредоточилась на еде, что несла в сумке, и на тропе, что вела сквозь деревья. Над головой промелькнул силуэт кружащего сапсана. Я чувствовала, что он смотрит на меня, провожает меня взглядом по тропе. Джейден и Уиллоу были там, где я их и оставила, и при взгляде на них мне стало легче. Они поели еще немного хлеба и задрали носики при моем приближении. «Привет!» Я открыла сумку и достала небольшой контейнер с едой, которую вынесла из столовой. Еще у меня было несколько бутылок воды и остатки изрезанной униформы. Плотная ткань должна была согреть их в следующие холодные недели. Поставив закрытые бутылки возле их гнезда, я разложила еду и наполнила миску водой, и пока они ели, что-то ворковало над ними. Они были самыми милыми малышами, как маленькие любопытные курносые обезьянки с малюсенькими ручками. Я могла бы играть с ними всю ночь напролёт, что, собственно, и собиралась сделать, но тут услышала шаги. Развернувшись, я прикрыла спиной гнездо опоссумов и, прищурившись, воззрилась на непрошенную гостью. Дейзи стояла в нескольких шагах от меня, поставив руки в боки. «Да твою ж мать!» Последнее, чего мне хотелось, это чтобы местная сплетница узнала, что я таскаю еду диким животным. Что отец Магнус сделает с осиротевшими опоссумами? Он уж точно не будет их любить, ворковать над ними и подтыкать им одеялко по ночам. Вытянув шею, Дейзи посмотрела мне за спину и уставилась прямо на шевелящихся малышей. Она поморщилась. Вместо школьной униформы она надела рокерские ботинки и черные леггинсы. На ней были рубашка свободного кроя, кардиган и короткая кожаная куртка, расшитая железными заклепками. Рокерская шляпа на голове придавала ее образу законченный вид. Глядя на ее стильный лук, я испытала укол зависти. Но в любом случае я не собиралась доверять ей. Почему она пошла за мной? Ведь я не была особенно общительной с тех пор, как приехала. «Тебе не с кем дружить?» — спросила я. «Из-за моего лица?» Ее бесформенные губы стянулись в ниточку. «Нет. Потому что ты старшая сестра по нашему этажу, а значит, ты стукачка». Ее взгляд стал тяжелее, и даже деформированные черты лица не могли скрыть злости. Если бы я решила вывести ее из себя, она наверняка бы мне наваляла. Но я не хотела с ней ссориться. Я просто хотела побыть наедине со своими опоссумами. «Мы соседки. Моя комната рядом с твоей», — я сдержанно ей улыбнулась. «Меня зовут Тинсли. Я знаю, кто ты. Все знают. Ладно. Слушай, Дейзи, я...» Я внимательно посмотрела на нее, подыскивая правильные слова, чтобы не показаться саркастичной и чересчур прямолинейной. Но как можно сказать кому-то, чтобы человек отвалил, чтобы не показаться последней сволочью? «Выговорись», — предложила она. «Если хочешь что-то спросить про мое лицо, спрашивай». «Нет, не хочу». «Что? Почему?» «Ну, мне мало интересно твое лицо, если честно». Она недоверчиво хмыкнула. «Но что-то же тебя интересует. Ты притихла и не можешь подобрать слова. И ты пялишься на мое лицо, что вообще-то оскорбительно». «Я пялюсь на тебя, пытаясь понять, скажешь ты кому-нибудь о них или нет», — я указала на опоссумов. «Меня не интересуют твои больные грызуны, если быть честной». «Ты сучка, и они сумчатые, и они грызуны. Они едят мусор, так что без разницы». «Не без разницы, хотя что в этом понимает наука, да?» «Тебе следует быть со мной повежливее, Константин. Наверняка я единственный твой друг здесь». «Так вот оно что, ты мой друг?» «Пока я не решила, готова ли взвалить на себя такой груз». «И не парься, у меня уже есть друзья». «Невада и Элис?» Она запрокинула голову и рассмеялась. «Если честно, мне и самой не хотелось ассоциироваться с этими шлюшками», но мне не нравилось, что Дейзи решила пошутить на эту тему. «А что смешного?» — я уставилась на нее. «Они тебе не друзья. Она не будет дружить с кем-то твоей внешности», — она указала на мое лицо. «Что это значит? У меня нет никакого желания объяснять. А ты попробуй». «Ладно», — она вскинула руки. «Ты симпатичнее, чем они». Она бросила на меня презрительный взгляд, так, словно у меня нет других качеств, кроме симпатичной внешности. Моргнув, я выразила недоумение. «Посмотри на себя!» — она махнула рукой и покачала головой. «Ты вообще не из их лиги. Ты симпатичнее любой девчонки, которую они когда-либо видели. Все парни из школы Святого Иоанна сходят по тебе с ума. Даже капитан футбольной команды Такер Кенсингтон». «Кенсингтон? Как название сети гостиниц? Да, он из тех Кенсингтонов. И наверняка пригласит тебя на танец на празднике зимы, а все девчонки тебя возненавидят». «Кроме тебя. Такер — кусок дерьма. Даже если бы он горел в огне, я не помочилась бы на него». «Ну что ж, а что насчет отца Магнуса?» От одного его имени по телу пробежала дрожь. «Он, конечно, превосходный представитель мужского сообщества, но он предан Господу. Вдвое меня старше, и к тому же он мой учитель. Тройное вето. Эти границы я не нарушу», — она приподняла плечо. «А жаль. Он единственный человек, который видит что-то, кроме моего лица». Она прищурилась. «А ты, возможно, второй». «Глядя на тебя, я вижу только самодовольную лицемерку, так что...» Ее челюсть затряслась. Я подняла бровь. «Ты только что судила меня только по внешности». «Нет, я...» «Ты буквально сказала, что у меня не будет друзей, потому что у меня такое лицо. А сама ноешь, что никто не видит тебя за твоей внешностью». Озадаченная она отступила и хмуро посмотрела на меня. «Ты другая, признаю». «Ты о чем? Ты умнее тех, кто также обладает такой внешностью». «Ну вот опять! Ты не такая, как я ожидала. И ты тоже. Давай угадаю», — она поставила руки на бедра. «Ты думала, что я буду застенчивой и неуверенной?» «Нет, я думала, ты будешь милой». Она рассмеялась и заспешила прочь. «Я потом подойду к тебе с вопросом дружбы. Надо сначала помолиться». Я не поняла, серьезно она или ее чувство юмора было таким специфическим. «Буду ждать, как на иголках». Лучше бы ей никому не рассказывать про Джейдена и Уиллоу, иначе, клянусь, если с ними что-нибудь случится, я порежу эту сучку. Еще пару часов я провела на поляне. Ела сэндвичи с капрезе, которые взяла в столовой, и наслаждалась обществом своих пушистых приятелей. наступлением темноты стало прохладнее, и я пожалела, что не взяла куртку. Но опоссумы, лежащие под тряпками, сделанными из моей униформы, кажется, согрелись. Они ночные твари, ночь — их время, но пока рано. Сначала они должны окрепнуть и повзрослеть. Через месяц я поищу информацию, как только доберусь до интернета. Я снова наполнила миску водой и оставила еду, а потом поспешила обратно в спальный корпус в надежде увидеть летучих мышей. Мой извилистый путь пролегал вдоль внешнего периметра стены и вдали от людей. Народа было мало, было холодно и довольно поздно. Наверняка у меня оставалось всего пара минут до 9-часовой проверки комнат. Раз уж я была здесь, мне хотелось еще раз взглянуть на ворота. Я проходила через них несколько раз, но всегда в сопровождении отца Магнуса. Я свернула за угол и пошла к выходу, и, кстати, о дьяволе. Его длинный силуэт встал в свете уличных фонарей. Он прислонился к воротам, скрестил длинные ноги, опустив мускулистые руки вдоль тела, а его глаза... Он ждал меня, следил за моими движениями, охотился за мной в темноте. Меня охватил инстинкт бежать. Но что, если он за мной погонится? Что, если я этого хочу? Под тяжестью его взгляда я чувствовала себя раздетой, уязвимой. Он смотрел, как я писаюсь на пол, и я не могла с этим смириться. Стыд от воспоминания был еще слишком свежим. Мне нужно было пережить ночь, чтобы снова нарастить броню. Хорошо выспавшись, я стану сильнее, увереннее, я буду готова защищаться. Так что я свернула в противоположном направлении. Не оборачиваясь, я и так знала, что он на меня смотрит. Я чувствовала, как его взгляд жжет мне спину. Но его неотрывное внимание, которое должно было напугать меня до смерти, меня успокаивало. Я хотела его внимания, и это меня очень сильно беспокоило.